Но к одной из девочек она никак не могла привыкнуть. Это была 6-летняя кретинка с огромной тяжелой головой на худеньком теле, большими пустыми глазами и слюнявым ртом. Говорить она не умела, только хрипло бормотала отдельные слова. Она внушала годливость и страх. И почему-то именно она особенно привязалась к Китти, ходила за ней по пятам, в какой бы конец комнаты она ни направлялась, цеплялась за ее юбку, терлась лицом о ее колени, пыталась гладить ей руки. Китти мутила от отвращения. Она понимала, что девочка жаждет ласки, но не могла заставить себя до нее дотронуться. Однажды в разговоре с сестрой Сен-Жозеф она высказала мнение, что такому ребенку лучше не жить. Сестра Сен-Жозеф улыбнулась и протянула кретинке руку, а та подошла и ткнулась в эту руку своим выпуклым лбом. «Бедняжка», — сказала монахиня, — «ее доставили сюда еле живую. Волею провидения я как раз в это время оказалась у дверей. Я увидела, что нельзя терять ни минуты, и тут же ее окрестила. Вы не поверите, сколько труда мы положили на то, чтобы сохранить ей жизнь. 3 или 4 раза мы уже были готовы к тому, что ее душа вот-вот упорхнет на небо». Китти молчала. Сестра Сен-Жозеф, как всегда словоохотливая, стала судачить о чем-то другом. А на следующий день, когда девочка подошла к Китти и тронула за руку, Китти заставила себя положить руку на ее большую безволосую голову. Но девочка с непоследовательностью помешанной вдруг убежала, словно потеряв к ней всякий интерес, и ни в тот день, ни в последующие дни не обращала на нее внимания. Китти не могла понять, чем она ей не угодила. Пыталась приманить ее улыбками и жестами, но та отворачивалась и притворялась, что не видит ее.